Номер 212. Чина луговая. Это семейство бобовых. С лечебной целью используют траву растения. Растет на лугах, в кустарниках, на опушках смешанных и березовых лесов. Это многолетнее травянистое растение с тонким ветвистым корневищем и простертым, восходящим или лазящим стеблем до метра длиной. Цветки желтые, похожи на цветки акации, с крупными яйцевидно-ланцетовидными прилистниками. Листья с усиками и одной парой ланцетовидных листочков. Цветет с июня по август. Как лекарственное средство, чину луговую применяют главным образом на родине, хотя в последнее время ее не отрицает и научная медицина. Это растение ценно, как приятно на вкус и довольно эффективное отхаркивающее средство. Отвар травы употребляют при острых и хронических бронхитах, при абсцессе, нарыве и воспалении легких. Вредных побочных явлений при употреблении препаратов из этого растения не бывает. Способ применения. Легкий отвар. 1/10 или 1/5 часть чайной ложки на стакан кипятку употребляют по 1 столовой ложке через 2-3 часа. Номер 213. Чистец байкальский. Это семейство губоцветных. С лечебной целью используют траву. Это многолетнее травянистое растение. Растет на берегах рек и ручьев, на болотистых лугах и у самых болот. В народе применяют и другие виды частица, в частности, частиц болотный. В народной медицине частиц применяют как эффективное средство, успокаивающее центральную нервную систему и понижающее давление крови. Препараты из этого растения действуют в 2 раза сильнее, чем препараты из пустырника. Номер 214. Чистотел большой. Бородавник, чистуха, желтомолочник, собачье мыло. Это семейство маковых. С лечебной целью используют траву растения. Растет у жилья, заборов и среди кустарников, часто на высоких берегах с рыхлой почвой, а также как сорняк на огородах и в садах. Это многолетнее травянистое растение с желтыми цветками и со стеблем, выделяющим при переломе специфический желто-оранжевый млечный сок. Листья очередные, мягкие, перисто-рассеченные, с яйцевидными или округлыми долями. Стебель высотой до 70 см, очень ветвистый, с редкими волосками. Плод – длинная, стручковидная двустворчатая коробочка с многочисленными мелкими черными семенами с гребенчатыми отростками. Отростки семян чистотела являются пищей для муравьев, благодаря чему муравьи разносят семена этого растения. Семена муравьи выбрасывают из своих норок неповрежденными. Цветет с июня по сентябрь. В народе применяют мазь или свежий сок из травы чистотела при бородавках, мозолях, лишае, чесотке, раке кожи, волчанке и при туберкулезе кожи. В отваре травы чистотела купают детей при болезнях кожи и золотухи. Способ применения. Мазь. Из свежего сока травы чистотела с вазелином в отношении 1:4 или из порошка сухой травы этого растения, смешанного порано с вазелином, с добавлением 0,25% карболовой кислоты, чтобы эта мазь не плесневела. Номер 215.